И вдруг отчетливо понял, что живым отсюда не выйдет. Этот бешеный громила не выпустит его из своих страшных рук. Хуже только одно. Пойти у него на поводу, взвалить на себя эти дикие преступления. Мысли в голове запрыгали, заметались. Он вдруг затравленно взвыл и, плохо уже соображая, яростно боднул своего мучителя. Удар пришелся тому в лицо. Из носа хлынула кровь. Джозеф явно не ожидал подобной прыти. На какое-то мгновение потерялся, отступил. Джон, по-звериному ощерившись, издал победный рык, вознес над собой скованные кулаки и обрушил их на врага. Метил в шею, в то уязвимое место, где смыкается она с ключицей. И, попади он куда хотел, лейтенанту пришлось бы худо. Но реакция не подвела Бойля. Успел отклониться. Сомкнутые руки Джона угодили в плечо. Удар получился тоже не слабый, но небольшая проблема для здоровяка Бойля. Ослепленный на миг жгучей болью, причиненной его носу, он тут же протрезвел, и ответная оплеуха, влепленная им Джону, была пушечной. Тот снова отлетел к стене. Левая рука Джозефа служила ему похуже, зато правая работала, как отбойный молоток. Лишенный возможности защищаться закованными руками, Джон пытался отбиваться ногами. Сумел даже пару раз удачно пнуть лейтенанта в колено, в пах, но шансов у него не осталось. Джозеф Бойль превратился в сгусток ярости. Напрочь забыты были и недавний разговор с Вильсоном, и разборка с Бет, и вообще все, ради чего он здесь оказался сейчас, в этом бетонном подвальном мешке. Непрерывно искрила в нем только одна мысль. Эта убогая тварь, этот поганый негр с бабьей серьгой в ухе посмел напасть на него. Раскровенил ему нос, легается. И где? В камере полицейского участка. Кровь из носа по-прежнему текла. Он чувствовал на губах ее солоноватый вкус, и это распаляло его еще сильнее. Ноги уже не держали Джона. Он свалился на пол, сжался в комок, стараясь занять как можно меньше места в пространстве, хоть немного избавить себя от града обрушившихся на него ударов. Но теперь дела его стали совсем плохи. Джозеф принялся пинать его своими огромными ботинками. После каждого такого удара Джон вскрикивал и дергался, словно пораженный электрическим разрядом. Бойль не сразу заметил, что противник затих, перестал извиваться и стонать. Нанес в запале еще несколько тяжелых тычков, затем присел перед ним на корточки, приподнял за нос его голову, глянул в закатившиеся под лоб зрачки. «Ты живой, шелудивый пес? Думаешь, так легко отделался от меня? Не надейся. Я сейчас приведу тебя в чувство, и мы продолжим нашу милую беседу. Слышишь меня, скотина?» Джозеф загнанно дышал, лицо взмокло от пота. Мазнул ладонью над верхней губой, с отвращением увидел алые следы собственной крови. Плюнул в сердцах Джону в лицо. «Отребье черномазое! Я из тебя за каждую каплю по кишке вытащу!» Отыскал носовой платок, измаранный черными слезами Бет. брезгливо сложил его чистой стороной кверху